Глава 25. Жизнь властелина не бывает без проблем. Я все больше склонялся к тому, что мое освобождение было сном, потому что никак не мог проснуться. Время от времени сознание будто выныривало на поверхность, и я слышал отголоски чьих-то слов, но не мог узнать, кто говорит. А еще я слышал, как кто-то поет, и шел на песню, чтобы снова глубже погрузиться в сон. А потом что-то изменилось, потому что я не только различил слова, но и расслышал голоса. «Он спит уже третьи сутки». Теплые пальчики Лайлы прикоснулись ко лбу. «Это неудивительно, учитывая такой расход магии», — откликнулся Кай. «Сначала проклятие Ника, потом портал, борьба с печатью контроля. Говорят, он успел еще кого-то исцелить. Поэтому пусть спит. Быстрее восстановится». «Главное, чтобы народ не взбунтовался, не видя своего властелина». «Это уже Ник. А я даже не успел спросить, как он себя чувствует. Но раз жив и здесь, значит, проклятие ушло без следа». «Он не обязан каждый день встречаться со страждущими», — фыркнул Кай. «Вот мне интересно, почему вся эта компания толпится вокруг моей кровати и мешает спать?» «Люди волнуются», — подал голос Лави. «Может, есть способ его разбудить?» Лайла склонилась ближе, и я ощутил исходящий от нее цветочный запах. «Давай, как в сказке. Поцелуй его, он и проснется». «Убью Интериале. Вот проснусь и убью. Точнее, уже проснулся. Только открывать глаза не хотелось, пока Лайла не воспользовалась советом и не коснулась губами моих губ». «Сестрица!» — послышался возмущенный голос Лави. «Что скажет бабуля?» «Он мой жених», — отрезала Лайла. «Хочу и целуюсь». Я тихо засмеялся. В комнате тут же воцарилась тишина, а потом раздался радостный голос Лави. «Подействовало! Лайла, надо закрепить успех!» Судя по тому, что я перестал ощущать Лайлу рядом, эльфийка отпрянула от меня. «Конечно, одно дело целовать спящего и совсем другое бодрствующего темного властелина». «Доброе утро!» — открыл глаза и сел. Мышцы затекли, зато магия возвратилась в полном объеме, и я чувствовал себя лучше некуда. «Скорее вечер!» Кай, Лави и Ник сидели на диване. Лайла перебралась на край кровати, Энтериаль занял кресло, а Шун носился по подушке, радуясь, что я проснулся. «Пусть вечер. К чему спорить? Какие новости?» «Да пока никаких», — пожал плечами Лави. «Жители города жаждут тебя видеть, опасаются за твое здоровье. Раз уж ты проснулся, может, выйдешь к ним на балкон? Хотя бы на минуточку». «Выйду», — кивнул согласно. «Но сначала надо вернуть себе подобающий вид. Ник, найди моего главного министра Вертарина. И прикажи, чтобы через час все были в зале советов. Лави, людям нужно объявить, что через 2 часа я поприветствую их лично, чтобы развеять возникшие слухи. Кай, убедись, что охрана будет усилена. Энтериаль, иди с ним. Ты видишь гораздо больше, чем мы. Лайла, отдохни пока и приведи себя в порядок. Негоже невесте властелина щеголять синяками под глазами». За секунду в комнате не было никого. Хотя я и слышал возмущенные голоса друзей в коридоре. Ничего, пусть займутся делом. Сам я позвал слуг, принял ванну и переоделся. Думал, стоит ли возвращать морок. Потом решил, что не стоит, хотя отражение в зеркале говорило об обратном. Слишком бледным я казался, щеки впали. И в своем истинном обличии почему-то стал выглядеть младше. Но пусть привыкают. Не собираюсь всю жизнь прятаться. Стараниями прислуги час спустя я входил в зал советов посвежевшим и здоровым на вид. Друзья шли за мной, даже Лайла. Сами виноваты, что приехали. Теперь я их так просто не отпущу. Шун невидимкой восседал на плече, даря ощущение покоя. Зато министрам спокойно не было. Они тряслись, как осиновые листья, а лицами напоминали белый мрамор. Правильно, Пусть боятся. «Ваше темнейшество!» Склонились они до земли при моем приближении. «Присаживайтесь!» — махнул я. Друзья расселись вокруг меня, министры напротив, согласно рангам. Старик Вертарин единственный остался стоять. «Ваше темнейшество, прикажете начать?» — спросил он, доставая свиток. «Сам начну», — ответил я. «Думаю, все вы хотите знать, что произошло на площади. Конечно, отчитываться перед вами я не обязан. Зато обязаны вы. Почему? Почему меня пытаются убить в собственной столице, и никто не останавливает заговорщиков? Вы не только поставили под угрозу мою безопасность, вы поставили под угрозу безопасность Тервина». «Просим простить!» Министры бухнулись на колени. И как понять, кому из них можно доверять? Ладно, Вертарин, он служил еще моему деду. А эти? Что с ними делать? «У вас есть неделя, чтобы навести порядок в уверенных вам ведомствах. Если по истечении этого срока я найду хоть малейшую ошибку в вашей работе, пеняйте на себя. Эшафот покажется вам наградой». «Слушаемся, ваше темнейшество». Садиться обратно министры не рисковали. «Теперь из последних распоряжений. С сегодняшнего дня безопасностью моего дворца заниматься будет господин Элеон Энтериаль». Элеон склонил голову. Министры зароптали, но, перехватив мой взгляд, мгновенно замолчали. «А что? Элеон сам говорил, что моя безопасность в ближайший год для него на первом месте. Вот пусть и занимается. Также официально объявляю о помолвке со светлой леди Лайлиэль Аэльвин, представительницей шестого дома эльфов. Здесь ее интересы также представляет младший брат Лавилеон Аэльвин». Лави чуть склонил голову. Лайла покосилась на меня, словно ожидая приказа, что ей делать. Но я продолжал. «Также хочу представить вам своего сводного брата Никиаса. В ходе последних событий я принял решение ввести его в род и подтвердить его права на престолонаследование в случае моей безвременной кончины». «Эрин!» А вот Ник не выдержал. Потому что трон был ему совсем не нужен. Я знал об этом, но хотел оградить брата от возможных вопросов. После казни Илианы вряд ли кто-то рискнет пойти против меня. И надо бы выяснить, что мрак сделал с Делом. В коварстве кошмара я не сомневался. «Без возражений!» — рявкнул на некроманта и добавил уже спокойнее. «Приказы темного властелина не обсуждаются». Судя по лицу Ника, потом он мне выскажет все, что думает о приказах. Но пока брат понял правильно и замолчал. «И, наконец, Каин Деритрион», — представил Кая. «Мой первый советник». Кай только стиснул кулаки. Ему тоже не понравилось мое самоуправство. «Кроме того, назначен новый министр образования». Потряс только что подписанным указом. «Им становится ректор Академии универсальной магии Даниэль Редиус. Прошу передать ему приказ как можно быстрее». «Почему ректор?» «Потому что я знал, как надавить на Редиуса, чтобы он все сделал правильно. Да и неплохой он парень, этот демон». «Теперь слушаю вас». Выслушать не удалось. Дверь распахнулась настежь, и в комнату ворвался взъерошенный гонец. Он еще с порога упал на колени лбом в пол. «Ваше темнейшество, не велите казнить! Срочные вести от его высочества опального принца Эвера! Войска Демониума без объявления войны напали на наши границы!» Первой реакцией было «не может быть». Второй — «да я из демонов чучело для стен сделаю». Нет, чучело не выйдет, Кай не поймет. Мы только примирились, не стоит ссориться. Мне надо было подумать. И времени на размышления не было. «Значит, мы отразим удар. Собрать армию. На рассвете отправляемся всеми свободными порталами до границы. Литор, займитесь столицей, чтобы не было паники, и на случай возможного прорыва врага. Аврен, собирайте военачальников на совет, жду их через час. Риан, займитесь обеспечением. Ирден, свяжитесь с разведкой. Почему мне докладывает брат, а не те, кто за это отвечает? Остальные свободны. Министры исчезли, стоило мне закрыть рот. Остались только друзья, взбешенные новыми назначениями и в то же время растерянные. И только Кай тут же высказал все как на духу. «Эрин, ты в своем уме? Какой первый советник? Когда ты начнешь спрашивать, а нужны ли нам твои подачки?» «Это не подачки, Кай, а соображения безопасности», — протараторил я, вклинившись в гневную речь. «Вы зачем сюда приехали?» «Помочь тебе, идиоту!» «Вот и помогайте», — пожал плечами. «На должностях». «А отцу я что скажу? Как я ему в глаза смотреть буду? Ты, как всегда, думаешь только о себе, Вестер». Я улыбнулся. «Увы, в темном дворце Эрина Вестера просто не могло быть. Зато был темный властелин Тарвина. И угроза, атакующая мои границы. Поэтому некогда было устраивать разбирательство». «Значит так», — развернулся к друзьям. «Если кого-то не устраивает его назначение, можете возвращаться в академию. Я сделаю вид, что вас здесь не было. Либо вы остаетесь и помогаете мне справиться с тем, что свалилось на наши головы. Ну что, с кем мы прощаемся?» Лайла взглянула на Лави. Энтериаль усмехнулся. Его позиция была для меня ясна. Ник опустил глаза. Ему не нравилось мое решение, но противиться он не стал. И только Кай, казалось, был готов вцепиться мне в лицо. Но и он молчал. «Раз нет возражений, займемся ближайшими планами. Ник, мы немедленно идем к жрецам. Пусть открывают рот и вводят тебя в него». «А может, не стоит?» Никиас все-таки попытался сопротивляться. «Тебе нужен мой трон?» — поинтересовался я. «Нет, Эрин». «Тогда в чем вопрос? Я всего лишь беспокоюсь о твоей безопасности, ничего больше. И я знаю, что ты не воткнешь мне нож в спину. Клятва клятвой, но помощь рода еще никому не помешала. Тем более, что из всей семьи во дворце остался только я. Убей меня и устраивай переворот. Враги не глупы, тоже это понимают». «Темный прав», — подал голос Энтериаль. «Пока он один, он слаб. И ты слаб. Надо показать, что у Эрина кто-то есть за спиной. Точно так же, как и у тебя. Раз вы пока разбираетесь с родом, я пойду принимать свой пост. И заодно проверю готовность войск. Позволите, ваше темнейшество?» «Тебе бесполезно запрещать», — отмахнулся я, и Элеон тут же исчез за дверью. «Лайла, Лави, я бы хотел, чтобы вы остались во дворце». «А ты сам разве не останешься?» Лайла вцепилась в мою руку. «Нет, я поведу войска». «С ума сошел!» Кай схватился за голову. «Эрин, ты умереть решил? Так скажи прямо, и мы оставим тебя в покое». «Кай прав», — подал голос Лави. «У тебя есть военачальники, командиры. Незачем рисковать собой». «Лави, это моя страна, и я буду за нее сражаться, нравится вам это или нет. А демоны давно не получали по рогам». «Да нет у нас рогов», — зашипел Кай, и в глазах засверкали алые искры. «Угомонись. Ты теперь один из темных, смирись. Зато порадуешь профессора Карентель, что вам ничто не мешает пожениться». Кай задумался, а я воспользовался временной передышкой. «Значит, Лави». «Я с тобой», — отчеканил эльф. «А Лайла пусть остается. Женщинам на войне не место». «Но...» — попыталась было возразить моя невеста. «Лайлиэль». Я сдвинул брови и добавил тьмы во взгляд. «Мы еще не поженились, а ты уже перечишь». «Хорошо, я останусь». Эльфийка опустила глаза. «Только, пожалуйста, Эрин, будь осторожен. Если с тобой что-то случится, я не переживу». Из ее глаз беззвучно покатились слезы, и они поразили меня больше, чем все убеждения вместе взятые. Лави протянул сестре руку и повел прочь. Мы остались втроем. «Что ты задумал?» Увы, Кай слишком хорошо меня знал, чтобы получилось его обмануть. «Есть у меня одна мысль», — пришлось признать. «Это уже пугает. И какая же?» «Хочу поговорить с твоим отцом, с глазу на глаз. Как думаешь, он сам ведет войска?» «Уверен», — кивнул Кай. «Отец участвовал во всех войнах, которые вел Демониум». «Что ж, это упрощает дело. Ник, я хочу, чтобы ты позволил напустить на тебя морок. Побудь мной пару дней или даже меньше, а я порталом свалюсь на голову королю и потребую объяснений». «Эрин, иногда мне кажется, что ты и правда сумасшедший», — воскликнул Ник. «Подожди, Ринальд говорит дело», — перебил его Кай. «Только поступим мы иначе. Ник, ты идешь с войском, а мы с Эрином отправляемся к моему отцу. Под мороком. Сначала я попытаюсь сам с ним поговорить. Если не выйдет, то поговорит Эрин». «А назад как вы собираетесь выбираться?» Ник готов был рвать и метать. «Порталом», — ответил Кай. «На двоих я, в принципе, справлюсь. Только недалеко, а там как-нибудь доберемся. Главное, сам продержись и войну не проиграй, пока мы не вернемся». Два дуралея. Брат награждал нас всеми титулами, которые приходили на ум, но уже понимал, что спорить бесполезно. «Эрин, ты только выбрался с того света. Ну зачем так рисковать? Давай просто заставим демонов отступить». «И потеряем людей. Ник, война — это не шутки. Я правитель этой страны, и если жертв можно избежать, я пойду на это». «Давно ли ты сменил точку зрения?» — негодовал Ник. «С тех пор, как побывал в Академии. Я многое делал неверно, но теперь понял, что жизнь слишком хрупкая. Ее так легко потерять. Зачем жертвовать сотнями, тысячами демонов и темных, если можно решить вопрос за столом переговоров?» «Делай, как знаешь». Ник все-таки сдался. «Вот так бы сразу», — повеселел я. «Значит, сейчас идем к жрецам, чтобы наша магия стала почти идентичной. Затем обращение к народу, и мы уходим. Отсюда нам откроют портал. А вот обратно уже твоими силами, Кай». Парни хмурились. Я понимал, что мое решение им не нравится, но и иначе не мог. Сейчас или никогда. Пора взять ответственность в свои руки и доказать, что Тервин не ослаб, несмотря на предательство близких и мою болезнь, которая, без сомнения, стала известна демонам. Наоборот, темное королевство стало только сильнее. Мы миновали целый ряд лестниц, прежде чем добрались до небольшой часовенки в левом крыле дворца. Под ней находился вход в усыпальницу моих предков. В часовне день и ночь горел магический огонь. Еще один источник защиты Тервина, силы моего рода. «Ваше темнейшество!» Трое жрецов в черных одеждах склонили головы при моем появлении. «Рады видеть вас в добром здравии», — продолжил старейший из них. «Я также рад видеть вас, старейший Навариус», — ответил на приветствие, оглядываясь по сторонам. «Мне всегда здесь было неуютно. Уж не знаю почему, но старые выцветшие фрески на стенах пугали с самого детства. А в усыпальницу я вообще старался не входить без острой необходимости. Конечно, я не боялся мертвых. Но было в этом месте нечто особенное, словно магия тьмы в нем становилась гуще». «Чем можем помочь нашему повелителю?» — спросил Вариус, теребя седую бороду. «Мне нужно, чтобы вы ввели моего брата под защиту рода». Я подтолкнул Ника вперед. Жрецы переглянулись. Я ожидал возражений, но годы служения роду темного властелина отучили их возражать. «Как прикажете», — спокойно ответил Вариус. «Могу я узнать ваше имя, молодой человек?» «Никиас Ривердион», — ответил Ник едва слышно. «Видимо, магия часовни действовала не только на меня». «Подойдите ближе», — подозвал жрец Ника. Тот шагнул к чаше с огненно-черным пламенем. Жрецы окружили его и одновременно запели древнюю песнь рода. Хорошо, что я был слишком маленьким, чтобы помнить саму процедуру, потому что со стороны звучало и выглядело жутко. Их голоса словно устремлялись вверх, создавая плотный, непроницаемый купол. Мы с Каем остались вне его границ. А затем вдруг пение оборвалось. Купол раскрылся, словно лепестки цветка, и на голову Ника хлынуло пламя. Оно не обжигало, только обволакивало, подтверждая, что он мой брат и один из рода. «Поздравляем, ваше высочество!» — склонились жрецы. Ник выглядел растерянным. «Ничего, привыкнет. Когда я занял престол, первое время тоже ходил, словно меня колоколом по голове ударили. Конечно, Нику непросто, ведь не каждый день становятся принцами и наследниками престола». «Идем, у нас мало времени». Я потащил брата и Кая к выходу. А на площади перед дворцом уже бесновалась толпа. Люди шумели так, что слышно было даже во внутренних помещениях. Все хотели увидеть меня и убедиться, что опасаться нечего, и покушение прошло без последствий. Что ж, пора. Я шагнул на балкон, и толпа смолкла, словно кто-то опустил на площадь полог тишины. Все взгляды были устремлены на меня. Народ ждал. И, наверное, я впервые ощутил, что мне есть что сказать. «Жители Тарвина!» Мой голос разнесся над площадью. «Я, правитель Тарвина Эриналь III, темный властелин этой земли, хочу сказать вам следующее. За последние несколько дней было совершено 3 покушения на мою жизнь. Все 3 близкими родственниками. К счастью, с помощью моих друзей...» Указал на замерших за спиной студентов и Элеона. «Беды удалось избежать. Заговор был вовремя раскрыт, а главная виновница покарана». В толпе раздались возгласы одобрения. «Но беда не приходит одна. Узнав о моем положении, правитель Демониума решил, что Тервин ослаб. Но это не так. Тервин сильнее, чем когда-либо. И мы докажем это демонам, какой бы ценой ни пришлось заплатить». Мне ответили радостные вопли поддержки. Темные верили, что я смогу привести их к победе, и от их веры крепла моя собственная уверенность. «Сегодня же ночью мы выступаем в поход, чтобы принести Тервину еще одну победу. Со мной последует мой брат Ники, с которого сегодня я ввел под защиту рода». Ник шагнул вперед и замер рядом со мной. Он собрался и перестал напоминать растерянного вороненка. Наоборот, он куда больше меня походил на темного властелина. И люди приветствовали его с радостью. Для Ника такая реакция была неожиданной. Он наконец-то улыбнулся. И я понял, что рано или поздно жизнь при дворе станет для него привычной, а Тарвин родным. «Да здравствует его темнейшество Эринальд!» — крикнул кто-то в толпе. «Да здравствует принц Никиас!» Площадь утонула в громе криков. Я развернулся и величественно удалился, чтобы на ходу сбросить парадную мантию и раздать приказы военачальникам, касающиеся похода. Порталы уже работали, чтобы войска могли как можно скорее попасть к границе. А к тому времени, как начнется битва, я уже буду на месте.